придавали ей особое очарование. «Видите, мистер Хэриот, ему лучше, лучше!» Сон с меня как рукой сняло. «А я... Вы привели его снять жестянку?» «Да-да, пожалуйста!» Нужные щипцы я схватил почти не глядя и принялся отгибать зазубренные края наружу. По-видимому, к томатному супу он питал особую слабость. Во всяком случае, сидела жестянка очень плотно, и мне пришлось с ней повозиться довольно долго. Но вот Бренди освободился, и я еле успел увернуться от его слюнявых поцелуев. «Опять навещает мусорные баки, как я погляжу?» «Да, чуть не каждый день. Несколько жестянок я сумела сама с него снять. И с горки опять катается». Она блаженно засмеялась. Я вытащил из кармана стетоскоп и прослушал его легкие. Кое-где легкие хрипы, но шарманка умолкла. Присев на край стола, я оглядывал могучего пса и не мог до конца поверить в свершившееся чудо. К нему вернулась вся прежняя жизнерадостность. Пасть расползалась в задорной усмешке, а в окно вливались солнечные лучи, золотя и без того золотую шерсть. «Но почему, мистер Хэриот?» — спросила миссис Уэстби. «Что произошло? Отчего ему стало лучше?» «Целительная сила природы», — ответил я с благоговением. «Никакой ветеринар не может с ней соперничать, если уж она вступает в действие». «Ах так! И предсказать заранее вы не можете?» «Нет». Мы помолчали, поглаживая Бренди по голове, ушам и спине. «Да, кстати, — заговорил я, — интерес к синим джинсам тоже вернулся?» «Еще как! Они сейчас ждут в стиральной машине, выпачканы в глине сверху донизу. Такое счастье!» «С коровами в Стамбул. 3. 10 августа 1963 года. Не успел я смежить вежды в гостинице над Босфором, как меня разбудил коридорный. Сквозь оконце на уровне тротуара прямо мне в глаза били солнечные лучи. После завтрака тот же мини-автобус промчал нас по берегу пролива и через город, так что мне удалось еще раз мельком взглянуть на его чудеса. А я-то надеялся посвятить долгие часы неторопливому знакомству с такими жемчужинами Стамбула, как Святая София, Голубая мечеть и еще многими-многими. Но, может быть, в другой раз. В аэропорту царила обычная суета. Один за другим взлетали самолеты и тонули в голубой небесной дали. Но наш Геракл стоял в одиночестве, огромный, видавший виды, с закопченным крылом, с бесполезным мотором. Мне почудилось в нем что-то зловещее. Однако Эд, Дэйв и Карл направились к нему, сунув руки в карманы и весело насвистывая. Я бросился в кассу английской авиалинии, увидел за столом молодого румяного англичанина в знакомой форме, и у меня гора с плеч свалилась. «Чем могу служить, сэр?» — осведомился он с любезной улыбкой. Я взмахнул чековой книжкой. «Мне нужны 3 билета до Лондона, если можно, на ближайший рейс. Вы хотите оплатить чеком?» «Да, пожалуйста». «Извините, но чеков частных лиц мы не принимаем». «Как?» «Мне очень жаль, но таковы правила». Он все еще любезно улыбался. «Но мы в безвыходном положении», и я коротко обрисовал ему ситуацию. Он сочувственно покивал. «Я был бы рад помочь, но я не имею права». Он остался тверд, несмотря на все мои уговоры. Когда он на минуту отлучился, я обратился к другому кассиру, но получил тот же ответ. Я уныло побрел к моим друзьям в зал ожидания. Они разговаривали с капитаном,